Глава 8, часть 4. Великого стратегического гения поймал на слове генерал-лейтенант Павленко. Цитата. «Жуков уверял меня, что он ничего не знал о плане Барбаросса накануне войны, что он и в глаза не видел донесения разведки. На следующий раз я приехал к Жукову и привез те самые сообщения разведки о плане войны с СССР, на которых черным по белому стояли их – Тимошенко, Жукова, Берии и Абакумова подписи. Трудно передать его изумление. Он был просто шокирован». Литературный источник. «Родина», 1991 год, номер 6-7, страница 90. Сказав такое, коммунистический историк Павленко тут же бросается Жукова защищать. Журнал задает вопрос. То есть Жуков, будучи начальником генштаба, не оценил важности информации? Павленко отвечает. «Совершенно верно. Однако в этом нет его вины. Виновата сама система, не способная адекватно воспринимать информацию. Начальнику генштаба ежедневно приходится подписывать десятки, если не сотни различных бумаг. Вот Жуков в ряду других и подмахнул». Вот метод коммунистических историков – всех описывать дурачками. Как только встречается непонятный или неудобный момент, их первая реакция – это все от глупости. Они описали совсем глупенького Сталина. Вот и до Жукова очередь дошла. Сидит в кабинете начальник генерального штаба, бумажки подписывает, не вникая. И ни в чем он не виноват. Система виновата. Система не способна адекватно информацию воспринимать. Система – это циклопическая пирамида. Система – это десятки, сотни, тысячи и миллионов людей, членов Центрального комитета партии, партийных секретарей, союзных и автономных республик, краев, областей, районов, членов правительства, чекистов, разведчиков, аналитиков, генералов, адмиралов, дипломатов, наркомов республиканских, прокуроров, судей, офицеров, старшин, сержантов, солдат. Никто из них к материалам разведывательного управления генерального штаба не был допущен. Но выходит, что все они виноваты в том, что проглядели подготовку Гитлера к вторжению. К материалам разведывательного управления генерального штаба был допущен прежде всего начальник генерального штаба, генерал армии Жуков. Мало того, он персонально отвечал за работу разведывательного управления как прямой и непосредственный начальник. Но выходит, что Жуков не виноват. Жуков просто сидел и подписывал бумаги, не глядя. Жуков, как выразился генерал-лейтенант Павленко, подмахивал. «Прошу прощения у своих читателей. Это не мой термин, это не мой стиль и не мой слог. Но коль скоро официальные коммунистические идеологи бросились защищать Жукова такими позорными методами, я вынужден пользоваться их приемами, их языком, их терминами. Представляю, какой визг поднялся бы, если бы на месте Жукова оказался другой стратег, генерал армии Павлов Дмитрий Григорьевич, или, к примеру, маршал Советского Союза Кулик Григорий Иванович. А Жукову простительно. Подумаешь». Подмахнул разок.